Вильгельм пребывал в приподнятом настроении. Даже поражение в далекой Африке союзников по Тройственному союзу не могло омрачить его мысли. Но беседу с российским императором он начал, как обычно, с покровительственных ноток, журил его, словно учитель ученика. «Дорогой Никки, ты поступил в Абиссинии не по-товарищески. Итальянцы мне все уши прожужжали, чтобы я с тобой поговорил. Ты же знаешь, что они твои действия называют провокацией против Тройственного союза. А Германия, между прочим, основа этого Тройственного союза. Выходит, ты устраиваешь провокации против меня? Ай-яй-яй!» — он погрозил Николаю указательным пальцем. «Дорогой Вилли, какая провокация против Тройственного союза?» — развел руки в сторону Николай. «Напротив, я думал исключительно о безопасности твоих колоний». Они разговаривали по-немецки. Николай хорошо знал этот язык. Вильгельм обещал ему начать изучать русский. Но дальше нескольких слов дело так и не пошло. Он ограничился лишь приветствием. «Ты его так никогда не выучишь, если будешь лениться», — смеялся над Вильгельмом Николай. «Давай я буду говорить по-немецки, а ты по-русски». «Потом. А что ты говорил насчет безопасности моих колоний?» «Все очень просто. Ты ведь знаешь о британской мечте построить железную дорогу от Каира до Капштата, которая будет проходить исключительно по британским владениям? И как ты думаешь, через что эта дорога пойдет?» «Правильно, через твою Танганьику. Сперва британцы расправятся с махдистами в Судане, потом они попробуют соединиться своими частями, размещенными в Уганде, а уж следом за этим они все вместе возьмутся за твою Танганьику. Но соединиться мешает Абиссинии. Как ты думаешь, кого тебе лучше иметь в союзниках, когда британцы продолжат осуществлять свои планы? Свободную Абиссинию, которую поддерживает Российская империя, или Эфиопию, как вассалы Италии? Италия вовсе и так обязана помогать тебе в случае конфликта с третьими странами. Независимая Эфиопия ограничивает свободу действий Британии в Северо-Восточной Африке. Независимая Эфиопия нужна не только мне, она в большей степени нужна тебе». «Ай-яй, какой хитрец!» — продолжал журить Николай Вильгельм. Он вступил на престол на несколько лет раньше Николая. Никогда не упускал случая выступить в роли старшего друга или даже учителя. «И зачем ты этих фокусников на чистую воду вывел? Соглашение подписали. Всех оно устраивало, и итальянцев, и негусы, но ты все испортил и снова их поссорил. А тебе, дорогой Вилли, надо присмотреться получше к твоим союзникам. Если они, как ты говоришь, могут такие фокусы при подписании мирного соглашения выкидывать, то не выкинут ли они еще что-нибудь, когда придет время выполнять соглашение с Тройственным союзом? Ты своих дипломатов попроси сравнить варианты на немецком и итальянском. Что, если они окажутся неидентичными? Не пугай меня. Тексты договора проверены вплоть до запятых и пробелов между словами. Они одинаковы. Но ты все-таки хитрец. Отправить в Абиссинию германские пушки, подчеркиваю, германские, это точно не по-товарищески. Пушки крупно стреляли в моих же союзников. Прости, Николай покорно склонил голову. Но ты же знаешь, что мои казенные заводы тесно сотрудничают с фирмой Круппа и изготавливают пушки по его чертежам. Пушки там были все-таки русские, но сделанные по германским чертежам с некоторыми усовершенствованиями. Это лишь доказывает, что твои пушки лучшие в мире. Чем я могу загладить свою вину? К сожалению, Абиссиния не имела выходов к морю. Индийский океан для нее запирала итальянская Сомали. Красное море, опять же принадлежащее Италии, эритрейской колонии. Аденский залив, британской Сомали. А между ними лежала узкая полоска земли протяженностью не более 40 километров, которая принадлежала Франции. Через французскую колонию русские проникали в Абиссинию. Россия и прежде предпринимала попытки укрепиться на восточном побережье Красного моря. Империя нуждалась в угольной базе для бункеровки на путях, ведущих к Дальнему Востоку и к Индии. Создание такой базы грозило осложнением отношений с Британией. Но нельзя же вечно поступать так, как чтобы выгоду получала одна лишь Британия. Сейчас не то время, чтобы британцы свою позицию могли поддержать высадкой десанта в Крыму, обстрелом Владивостока и отправкой военной эскадры к Санкт-Петербургу. Однако первые попытки обосноваться на берегу Красного моря больше походили на авантюру, но только внешне. Точно так же выглядел авантюра и поход Ермака в Сибирь и взятие казаками Азова. Конец русской колонии Новая Москва в Сагале положили пушки французского крейсера Примангуэ. Теперь такое попросту невозможно. Французы и союзники. Они обязались во всех частях света защищать подданных Российской империи как своих собственных. То же самое в отношении французов должна делать и Россия. Император надеялся, что нынешняя дипломатическая миссия в Абиссинию найдет все-таки способ заполучить для России кусок суши для бункеровки. В Санкт-Петербурге было холодно. Поглядывая в окно, Николай ежился. На улицу выходить не хотелось. Хорошо, что все министры съезжались на заседание к нему в Зимний дворец. Он видел, как к парадному входу подъезжают коляски. Из них спешно выбегали люди, кутаясь в полы пальто, укрывая лицо шарфом или воротником. Лица из-за этого было не разглядеть, но сквозь чуть запотевшее стекло своего кабинета Николай узнавал их по фигурам, да и коляски каждого немного отличались. Слуги отворяли перед ними дверь. Они взбегали по лестнице, стараясь побыстрее окунуться в тепло. Но за те несколько секунд, что они были на улице, холодный и влажный ветер успевал пробраться под пальто, проморозить их чуть не до костей. Поэтому у всех, пусть они были превосходными ораторами, еще какое-то время стучали от холода зубы. Для заседаний в Зимнем дворце был отведен большой зал, чтобы в нем хватило места и всему кабинету министров, и еще оставались места, на тот случай, если на заседании еще будет кто-то приглашен. Министры согревались после дороги чаем. Самовары с горячей водой и чайники с заваркой стояли в фойе перед залом заседаний. Здесь же на столах были разложены тарелки с пирожными и бутербродами. Наибольшей популярностью пользовались баранки. Их министры даже между собой прозвали императорские. Они в шутку говорили уже домашним, что не на заседание кабинета министров отправились, а ехали попить чая с императорскими баранками. Наконец, всех попросили в зал заседаний. Николай II вошел в зал последним, как и полагалось по традиции, когда министры уже заняли свои места и о чем-то беседовали друг с другом. Они все тут же поднялись со своих мест, дожидаясь, когда император дойдет до своего места, сядет и попросит садиться всех присутствующих. Вел заседание премьер-министр, но император мог в любой момент прервать его, если ему что-то не понравилось. Витте огласил план заседания, просил выступить министра иностранных дел Извольского. «Я хочу представить вам Петра Михайловича Власова», — начал министр, повернувшись чуть в сторону, туда, где со стула встал поджарый седовласый господин. Все министры посмотрели в его сторону, а тот поприветствовал их кивком. Николай отметил, что Власов нисколько не волнуется. В этом кабинете даже у человека с остальными нервами мог вдруг начаться на лице нервный тик, выступить на лбу испарина, задергаться рука. «Он опытный дипломат», — продолжал министр представлять главу миссии в Абиссинию, «действительный статский советник, долгое время проработавший в Персии». Когда Власов ответил на ряд несущественных вопросов, его кандидатура была поддержана кабинетом министров единогласно. Глава МИД представил еще и Леонида Константиновича Артамонова, на днях получившего чин полковника. Он назначался командиром конвоя, сопровождающего миссию. Полковник был членом Российского географического общества, что говорило само за себя, а среди его заслуг были успешно проведенные военно-статистические исследования в Турции и Персидском Азербайджане. В Иране он побывал в тех местах, где до него не ступала нога ни одного европейца. Николаю понравился этот разведчик. Выходец из бедной дворянской семьи, где было 10 детей, и каждый, чтобы прокормиться, должен был помогать родителям. Такие люди за чужими спинами не отсиживаются, когда опасно, и многого добиваются, если не гибнут при исполнении трудных и опасных поручений. В Артамонове при всей внешней холодности чувствовалась кипучая энергия, граничащая с авантюрностью. «Такой дров наломать может», — подумал император, — «но там такой и нужен». Власов и Артамонов познакомились еще 7 лет назад в Персии, где Петр Михайлович возглавлял русское генконсульство, а Леонид Константинович проводил географические исследования. Затем министры приступили к обсуждению инструкции. Среди прочего в ней говорилось, что Россия не преследует в Абиссинии никаких корыстных целей, сочувственно относится к усилиям Негуса, направленном на установление спокойствия и развитие благосостояния в его стране. Это был обычный дипломатический документ, написанный в очень обтекаемой форме. Но в нем упоминалось и о том, что задача миссии заключается в том, чтобы снискать доверие Негуса и, по возможности, охранять его от козни наших политических соперников, в особенности англичан, преследующих хищнические цели. Деньги на миссию выделялись из резервного фонда Министерства финансов. В состав миссии входило 39 русских и 2 абиссинских юношей, которые воспитывались в России и обучались в инженерном училище. Там им преподавали военное дело. Негус хотел иметь в своей армии образованных офицеров. Николай был резко против того, чтобы из-за экономии средств миссия отправлялась в Абиссинию из Одессы сперва на русском коммерческом пароходе, а затем в Порт-Саиде пересаживалась на французское судно. «Как вы себе это представляете? Русская дипломатическая миссия прибывает как бедный родственник на французском судне. Что, у нас своих пароходов нет? Не на том экономить собираемся. На этом экономить не будем. Будь моя воля, я вообще отправил бы миссию на крейсере. Вот только боюсь, что выйдут проблемы с турками. Они долго будут тянуть с решением пройти через проливы. А потом британцы точно не пустят наш крейсер через Суэцкий канал. Придется в обход всей Африки идти. Тогда уж сразу лучше из Кронштадта выходить, а не из Севастополя. Миссия тогда будет, правда, сравнима с кругосветным путешествием. До двора Негуса не скоро доберется. И абиссинцы, к сожалению, нашего крейсера не увидят, а увидят лишь жители Джибути. Но что нам перед союзниками бахвалиться своими военными кораблями? Французы и так знают, каков у нас флот. Я предлагаю арендовать судно «Уропита», чтобы на нем с комфортом могли разместиться все члены миссии. Тут он подумал о том, что можно арендовать яхту одного из великих князей. Но они запросят много за аренду, это дорого выйдет. Он был готов свою яхту «Штандарт» предоставить для миссии совершенно бесплатно. Это бы показало, насколько серьезно относится Россия к установлению дипломатических отношений с Абиссинией. Но «Штандарт» ему в скором времени понадобится. Все это не выход. Итак, продолжал император, пароход арендуется на все время, пока работает миссия. Пусть стоит в Джибути и ждет ее возвращения. Не обеднеем. Так ведь, обратился император к министру финансов. Да, ваше величество, отрапортовал Каковцев. Есть ли у кого возражения по этому вопросу? Император окинул зал, но возражать никто не стал. Хорошо, тогда до следующего заседания, господа. А вас, Петр Леонидович, и вас, Леонид Константинович, я попрошу задержаться. Он распрощался со всеми министрами, пожал им руки, перекинулся парой-другой слов на прощание, у кого-то справился о здоровье супруги. А когда все члены кабинета министров разошлись, пригласил Власова и Артамонова в соседний кабинет. В рабочем кабинете императора на полу лежала львиная шкура, подарок Негуса. Отсылая ее, Менелик писал, что он знает, Зимний дворец огромен, но если российскому императору захочется устлать львиными шкурами все полы своего дворца, то Негус с удовольствием вышлет ему столько шкур, сколько потребуется. В кабинете дожидались двое. Одним из них был действительный статский советник Евгений Яковлевич Максимов, возглавлявший аналитический отдел внешней разведки при генеральном штабе. Накануне он подробнейшим образом рассказал и Власову, и Артамонову о своем пребывании в Абиссинии во время боевых действий против итальянцев. Официально он там находился, как корреспондент газеты «Новое время». Однако всем было ясно, что он совмещал эту деятельность с должностью военного консультанта Негуса. Без помощи Максимова абиссинцам, у которых на вооружении еще несколько лет назад были только копья с мечами, вряд ли удалось бы разбить армию генерала Бартии. Максимов просил Николая II включить его и в состав миссии, ссылаясь на свой опыт, но император был вынужден ему отказать. «Для вас и здесь работы будет много. Вы хотите оставить аналитический отдел без главы? Как мы без вас обойдемся?» Также он отказал Максимову и в просьбе отправить его в Южную Африку президенту Паулю Крюгеру. «Вдруг там с вами что-то случится?» — спрашивал император. «Что там со мной может случиться, Ваше Величество?» — удивился Максимов. «Я только передам Крюгеру на словах ваше предложение. Тут же сяду в поезд из Притории в Лоуренцо-Маркиш и первым же пароходом вернусь обратно». «Ой-ой-ой!» — грозил ему пальцем император. «Знаю ваш характер, позвольте вам не поверить. Я догадываюсь, что при вашей любви к путешествиям по всяким далеким и опасным странам вам очень хочется побывать на краю света. Обещаю, что как только ситуация нормализуется, то непременно пошлю вас в Южную Африку во главе дипломатической миссии». «Она нормализуется очень нескоро», — грустно сказал Максимов. «Вот видите, ваша задача — сделать все возможное, чтобы она нормализовалась как можно быстрее. А для этого ваша голова будет нужна здесь, а не в Южной Африке. Паулю Крюгеру поедут другие. Вы же сами их подготовили, а они справятся без вас». «Под какой легендой будем их отправлять, Ваше Величество?» «Так у нас выбор невелик. По военному ведомству мы эту поездку никак провести не сможем. Британия тут же заявит решительный протест. Мне, конечно, глубоко безразлична их реакция, но лишний раз привлекать внимание британцев к нашим агентам не стоит. Русское географическое общество тоже не хотелось бы задействовать. А то британцы и так в каждом нашем путешественнике готовы видеть шпиона, что, впрочем, недалеко от истины». «Позвольте поправить, — Ваше Величество, — вставил реплику Максимов, а, получив разрешение императора, продолжил: не шпиона, а разведчика». «Разведчика, правильно, — кивнул Николай Александрович. — Итак, остается лишь один вариант. Репортеры. Все-таки вариант проверенный. Еще вами, Евгений Яковлевич, — усмехнулся император. — Заметки, кстати, за них писать сможете для нашей прессы здесь, в Санкт-Петербурге, чтобы навык не потерять. Аналитические записки не потребуют больших литературных талантов». Максимов покраснел. Он понял, что император намекает на доклад его отдела о положении дел в Южной Африке, который был представлен императору 3 месяцами ранее. Николай Александрович помнил эту записку с пометкой «Совершенно секретно, для личного пользования императора», чуть не наизусть и мог цитировать ее по памяти. «Трансваалии оранжевой растет недовольство вмешательством Англии во внутренние дела бурских республик. В Южной Африке, в Наталии, Капской колонии, английские войска насчитывают около 30 тысяч человек. Их количество все время увеличивается. После того, как в республиках были найдены алмазы и золотоносные россыпи, Англия не оставляет мысли присоединить любыми путями бурские республики к своим владениям. Очевидно, что добровольное их вхождение в состав Британской империи невозможно. Остается лишь насильственное присоединение. Однако пока точная дата начала боевых действий британским командованием не определена. Предположительно, война может начаться в конце будущего года. Менее вероятная дата — лета будущего года. Однако события можно поторопить посредством отсылки в Трансваль наших агентов. Сейчас у буров роль постоянного войска играет лишь отряд артиллерии, в состав которого входит лишь 400 человек. Однако в случае войны призыву подлежат все граждане мужского пола, способные носить оружие от 16 до 60 лет. Это значит, что в короткое время численность бурской армии увеличится как минимум до 50 тысяч человек, а возможно и больше. В том случае, если Трансваль и Оранжевую поддержат буры, проживающие в Капской колонии, и Натали. Причем это будут не простые ополченцы, а великолепные стрелки, которые подтверждали свое мастерство во множестве конфликтов с британцами и туземцами, что случались на протяжении последних десятилетий. По нашим сведениям, Германия продала бурским республикам 5000 винтовок системы Маузер и 36 пулеметов «Максим» по льготной цене. Их доставили через порт Лоуренцо-Маркиш, расположенный в португальском Мозамбике. Продажная цена оружия оказалась ниже себестоимости. Как выяснили наши агенты, убытки производителям покрывались из государственного бюджета Германии. Напомним, что годом ранее император Германии Вильгельм II прислал телеграмму президенту Трансвааля Полю Крюгеру, где призывал его оказывать сопротивление британской агрессии. Эта телеграмма стала реакцией германского кайзера на рейды в Бурские республики разбойников, которых финансировал Сесиль Ротс. Но Германия не готова оказывать открыто военную помощь. В германской колонии Юго-Западная Африка, соседствующей с Британской Южной Африкой, практически нет военных сил и средств. Если Германия будет вовлечена в открытый конфликт, то она, безусловно, быстро потеряет Юго-Западную Африку. Однако цель этой телеграммы в другом. В первую очередь она направлена не Полю Крюгеру, а британским высшим кругам. Вильгельм II, безусловно, рассчитывал, что текст телеграммы станет широко известен. Столь открытая поддержка буров со стороны Германии должна обеспокоить Солсбери. А Германия получает плюс на переговорах с Британией касательно своих колониальных приобретений в Тихом океане. Британии проще согласиться на то, что Самоа становится германской колонией, чем препятствовать этому и тем самым настроить Германию против себя в очень сложный для Британской империи момент. «Что вы так засмущались? Я пошутил», — засмеялся Николай Александрович. «Превосходная записка. В особенности фраза «события можно поторопить посредством отсылки в Трансваль наших агентов». Чувствует, что вы долгое время были репортером». «Рад стараться, Ваше Величество!» Максимов демонстративно выпрямил спину, поднял подбородок и щелкнул каблуками. «Что касается Моа, то так и просилось выражение «британцы бросят ее Германии, как кость голодной собаки». «Вы же знаете, что хороший репортер избегает штампов?» Скромно потупив взор, сказал Максимов. «Да, теперь о ваших коллегах, которые отправляются в Южную Африку. Конечно, было бы очень удобно отправить их на нашем пароходе до Джибути вместе с дипмиссией, направляющей свой Бессинью. Так бы мы им большую часть пути обеспечили». «Нет, нет, Ваше Величество», — замахал руками Максимов, — «все провалим. Надо раздельно. Одно не зависит от другого. Если они на нашем пароходе вместе с миссией до Джибути доберутся, то это британцев насторожит». «Может, владельцы тех газет, которые формально будут представлять наши агенты, имеют большие связи, могут добиться, чтобы для их репортеров выделили места на этом пароходе? Что тут странного?» «Нет-нет, странного ничего тут нет, но лучше подстраховаться. Мед отдельно, мухи отдельно». «Соглашусь с вами, Евгений Яковлевич. Британцы, конечно, своими спецслужбами гордятся. Надеюсь, что агенты сумеют беспрепятственно добраться до Притории. Одну только трудность предвижу. Их могут не посадить на суда, которые через Суэцкий канал идут. Но тогда они смогут доехать до Суэца на поезде, а уж после этого на любой пароход сесть. Потом трудности не должно возникнуть. Я рассказал им о таком варианте». Еще при Александре III Максимов исполнял всяческие секретные поручения в Сербии, когда там началось восстание против османов. А затем продолжал делать это в ходе русско-турецкой войны на Балканах и в Ахалтекинском походе генерал-адъютанта Скобелева. Там его впервые повстречал Артамонов. Впрочем, друзьями они не были, даже приятельских отношений у них не возникло. Второй человек, находившийся в кабинете, внешне похожий на араба, с темной загорелой кожей, был никому неизвестен. «Евгения Яковлевича, думаю, вам, господа, представлять нужды нет. — начал император, посмотрев на Власова и Артамонова. — Хочу познакомить вас вот с этим молодым человеком. — Звать его Али. Было понятно, что это не настоящее имя, а псевдоним. Вы должны будете доставить этого человека в Африку, так чтобы о его существовании никто, кроме вас, не знал, ни один из членов миссии. Продолжал император. Это очень важно. Как только он прибудет в Абиссинию, то покинет вас, и вы о нем должны забыть. Если кто-нибудь когда-нибудь будет вас расспрашивать о нем, то вы об этом ничего не должны помнить. Не то, как он выглядит, не то, как его зовут, не то, что он вообще был с вами. Ничего, по слогам произнес Николай. Хочу отметить, что незаметная доставка этого человека в Абиссинию является одной из главнейших задач вашей миссии. Может, даже более важной, чем установление дипломатических отношений с Негусом. В трюмах вашего парохода, помимо подарков Негусу, будет еще несколько ящиков, только предназначаться они будут не Минелику. Негус ничего об этих ящиках знать не должен. Посылать махдистам современное оружие было очень рискованно. Не из-за того, что британцы могли его перехватить, а из-за того, что дервиши могли повернуть его против абиссинцев. Когда после взятия Омдурмана и убийства генерала Гордона дервиши были предоставлены сами себе, они обратили свой взор на соседа. Махдисты в конце прошлого десятилетия оккупировали всю амхарскую провинцию и разграбили древнюю провинцию Абиссинии Гондар. К счастью, им не понравился климат Абиссинии, они вернулись в Омдурман. Желая отомстить махдистам, Негусуан собрал огромное войско, 150 тысяч человек, и двинулся на империю дервишей. 9 марта 1889 года на берегу реки Адбара он встретил 85-тысячное войско дервишей. В ходе кровопролитнейшего сражения абиссинцы отступили. Более того, был убит Негус. Отрубленную голову Иоанна дервиши отправили в Омдурман, как военный трофей. Такой судьбы и врагу не пожелаешь, не то что союзнику. Николай очень надеялся, что дервиши слишком займет борьба с экспедиционным корпусом Китченера, и они не будут даже думать о новом походе на Абиссинию. Он рисковал. Боеспособность махдистов была ему важнее безопасности Негуса. К тому же в армии Негуса в конце прошлого десятилетия практически не было огнестрельного оружия, теперь ситуация была в корне иной. Али много путешествовал. Он проехал весь Аравийский полуостров и Северную Африку. В этих поездках кожа его претерпела необратимые изменения. Стала темной, как у араба. Теперь ему не надо было прибегать к тем ухищрениям, к которым прибегали Вамбери и Бертон, чтобы их не раскрыли, втирая в свою кожу ослиный навоз. С арабами он ладил, его не раскрыли, и он благополучно добрался до Мекки. Теперь он должен был войти в доверие к дервишам. Предприятие было очень рискованным. Готовя к этой миссии Али, Максимов располагал крайне скудной информацией об империи дервишей. Последние 10 лет она вовсе была полностью закрыта для европейцев. До этого в Хартуме бывали русские путешественники Василий Юнкер и Александр Елисеев. Специально для Максимова Елисеев подготовил большую монографию под названием «Махдизм и современное положение в Судане». На тот случай, если либеральная интеллигенция начнет возмущаться траты бюджетных средств на отправку миссии в Абиссинию, и тем, что эти деньги можно было бы использовать для улучшения благосостояния граждан, перед отправкой миссии в Санкт-Петербургских ведомостях напечатали статью. В доходчивой форме в ней объяснялось, что союз с Эфиопией является политической необходимостью, поскольку Эфиопия служит противовесом английскому влиянию в Африке. А это, в свою очередь, отвлекает внимание Британской империи от среднеазиатских проблем и играет на руку России. Из статьи следовал простой вывод. Любой, кто будет противиться посылке этой миссии, британский пособник.